искательницы вшей. Когда ребячий лоб в запекшихся расчесах окутан млечную вуалью зыбких снов, подросток видит двух сестер златоволосых, их хрупкий перламутр, их острых ноготков. Окно распахнуто, и воздух постепенно вливает в комнату смятенье тубероз, а пальцы чуткие и жутко, и блаженно блуждают в зарослях мальчишеских волос. Он весь во власти чар певучего дыханья, но тут с девичьих губ слетает влажный вздох, чтоб усмирить слюну, а может быть, желанье вот-вот поцеловать, заставшее врасплох, сквозь трепет их ресниц, сквозь морок круговертия их пальцев, дивный ток струящих без затей, он слышит, как хрустя потрескивают в смерти вши, опочившие меж царственных ногтей. В нем бродит лень, как хмель, и негою пьянея, он полон музыки и снов ее, и грез, и вслед за ласкою, чем дальше, тем вернее, то жаждет зарыдать, то вдруг страшится слез. Слеза. Вдали от лазоревок, стад, крестьянок, там, где не вереск вокруг, а вереск, я пил пополудни зеленый плеск, как теплое зелье, туман пролеска, исток уазы, оазис приманок, бессловесные вязы, притихший лес. Что зачерпнуть я мог из тумана? Глоток золотой, постылый и пресный, и впрямь уж какой из меня пропоится. Потом гроза наползла на закат, я видел в ночи роятся и строятся пространство среди голубых колоннад, и плеск, сквозь песок просочившись, канул, а тучи в лужи бросали град. Ловец жемчужин, искатель кладов, какой я жаждою был объят! Песня из самой высокой башни. В безоглядности, в холле, дни прошли без следа. У безволья в неволе я растратил года. Вот бы время вернулось, чтобы сердце очнулось. Нет, сказал сам себе я, нет возврата, ступай, ни о чем не жалея, воспарить не желай, дни грядущие кратки, уходи без оглядки. Отрешен от всего я, что хлебнул молодым, все страданье былое растворилось, как дым, но от жажды тлетворной стала кровь моя черной. Так забытую пажить, где репей да лопух, суждено будоражить только скопищу мух, что с паскудным гуденьем мельтешит над забвеньем. Ах, душа моя, что ж ей после стольких потерь, кроме Матери Божьей, остается теперь обездоленной ныне вопиять ли в пустыне? В безоглядности, в холле, дни прошли без следа, у безволья в неволе я растратил года. Вот бы время вернулось, чтобы сердце очнулось. Вечность. Обретена вечность. Она — это волна, слитая с солнцем. Дух мой хранитель, в бессонной ночи свету заклятья за мной прошепчи, сбросив оковы всеобщей судьбы, свободен ты снова, ты сам по себе, над этой атласной жаровней зари, над смутою косной, вера, пари, всего лишь мгновенье забвения, но познанье, терпенье, страданье дано. Обретена вечность. Она — это волна, слитая с солнцем.